Глава 18. Посол. Итак, что делаем? Мы сидели в одной из гостиных Ивон. Хозяйка, как обычно, раскинувшись на одной из обитых голубым бархатом кушеток, мы с Даном рядышком на другой. Странно, но если еще совсем недавно я думала, что прикасаться к вампиру отвратительно по определению, то теперь не могла представить, как смогу прожить, не касаясь его хотя бы минуту. Я определенно сходила с ума, но пока еще не видела в этом проблемы. Ведь Дан был рядом и охотно отвечал мне той же тягой. Он пошевелил рукой, удобнее устраивая ладонь у меня на талии, и свободной рукой поднес к губам кубок, явно обдумывая ответ. Я уже отлично запомнила все его уловки. Он вообще плохо врал и с трудом уходил от ответа. Так что у Ивон, которая знала его куда дольше, наверняка был как на ладони. «Я уже послал письмо», — сказал он, облизывая губы. «Послы приедут со дня на день». «Сюда?» — Ивон подняла брови. «Само собой». «Что за послы?» — спросила я, оборачиваясь к Дану. «Ну, я предположил, что более всех недовольны Цепишем те, кого он недавно завоевал, то есть эльфы. Они же вхожи ко двору. Постоянные посольства — его поблажка тем, кто больше не имеет собственных королей». «Эльфы?» — переспросила я. Все остальное меня мало волновало, потому что было понятно и так. «Да». «Неужто ты преодолел свою ненависть к дроу?» — усмехнулась Ивон, тоже прикладываясь к вину. Она пила из бутылки и явно ничуть этого не стеснялась. Если бы я заставил себя послать к ним гонца, то его бы сварили в кипящем масле. А мне вернули одну только голову. Так что, естественно, нет. Я долго выбирал между солнечными и лунными, но среди солнечных я не знаю никого. Да и они не знают меня. Поэтому я решил, что ты сможешь помочь мне наладить контакт со своим народом, Риа. Сердце ухнуло и замерло. «Со своим народом?» — медленно повторила я. «А других идей у тебя нет?» «Чем плоха это?» Я встала, подошла к столику, на котором стояло несколько бутылок вина, наполнила один из пустых кубков и залпом осушила. При этом две пары глаз внимательно следили за каждым моим движением. «Дан, можно я посплю? Мне надоела ваша болтовня о политике». «Конечно», — в голосе Дана слышалось отчетливое удивление. «Это был, наверное, первый раз, когда я так легко оставляла его наедине с Ивон, но мне было плевать. Одной перспективы общения с кем-то из аристократии Лунного Королевства, а может, и из Дома Волка, хватило, чтобы испортить мне настроение». Я поднялась в спальню и замерла у окна, не зажигая света. Парк Ивон был доколик похож на парк в летней усадьбе отца. Странно, что я не замечал этого раньше. Только скульптуры там были не из мрамора, а из обсидиана, и изображали не людей и легендарных героев, а чудовищ, вышедших из-за врат. Тому парку было много сотен лет. Полагаю, не отец придумал этот мрачный пейзаж, и даже не отец моего отца, но все они, эльфийские короли, принимали его как великую честь и хранили до конца своих дней. Данак появился, когда часы уже пробили полночь. Я все еще стояла, вспоминая малозначимые эпизоды из юности и пытаясь понять, хотела бы я увидеть тот парк снова. Ответа у меня не было. Я обнаружила, что Данак рядом, лишь когда его руки легли мне на плечи, и тут же инстинктивно вздрогнула. Однако рук он не убрал, только прижал меня к себе и тихонько произнес: «Однажды невнимательность погубит тебя». «Плевать», — я пожала плечами. «Я не планирую жить вечно». «Да, ты вообще не планируешь. Наверное, это я в тебе и люблю». Я усмехнулась, но расслабить плечи так и не смогла. «Ты все еще ничего не знаешь обо мне, Дан. Ивон по-своему права. Все, что происходит между нами — минутная страсть. Там, в тюрьме, мы стали друг для друга светом в ночи, потому что все вокруг было гадко и вызывало лишь тошноту. А теперь? Думаешь, у нас есть будущее? Ты станешь наместником, а кем буду я? Твоим развлечением?» «У Миньона вполне ясный статус в семье», — сказал Дан. но почему-то говорил он негромко и будто неуверенно. «Что это? Миньон? У нас нет такого. Я понимаю глава дома, понимаю АМ главы, та, кто делит постель и хранит очаг, понимаю Найве, та, кто принадлежит и служит телом и душой. Что такое миньон, я не могу понять». Данак долго молчал. «Я не хотел бы искать название этому в вашем языке. Я вообще не хочу давать название тому, что происходит между нами. Но тебе придется это сделать когда-нибудь. Когда придет время». Он замолчал, прислонившись лбом к моему затылку, и продолжил лишь через несколько минут, когда я немного успокоилась и снова погрузилась в неприятные мысли. «Тебя ведь не это расстроило?» «Нет, не это. Но это... Я думаю об этом все время. Ты не знаешь меня. Тогда как ты можешь, пусть не любить, но, скажем, желать меня?» «Не знаю». Данак не шевельнулся. «Я просто не могу без тебя. И мне плевать, что это значит. Без меня». Я покачала головой. «Но тебе не пришло в голову спросить, хочу ли увидеть сородичей я?» «Вот в чем дело». Данак вздохнул у меня за спиной. «Ты обиделась, что я все решил один?» «Да черт с тобой!» Я не выдержала и вывернулась из его рук. «Дан, мне плевать, как и что ты решаешь. Я просто не хочу». Я развернулась и поймала его взгляд, задумчивый и грустный, как всегда. Почему-то все аргументы вдруг вылетели из головы, и я поняла, что не смогу возразить больше ни слова. Если он хочет этой встречи, я помогу, даже если он не спросит меня ни о чем. «Ты боишься», — сказал Дан также тихо. «Чего?» «Я не боюсь». Данак шагнул ко мне и снова взял за руку. «Ты обвиняешь меня в том, что я не знаю тебя, но разве ты рассказываешь мне о себе?» Я усмехнулась и дернулась, вырывая руку, но у меня ничего не вышло. «Знаешь, как-то неудобно вставлять эльфийские байки в промежутках между вашими жаркими спорами о политике империи». «Врешь», — я вздрогнула. «Не сомневаюсь, в этот миг он видел меня насквозь». «Опять твои вампирские штучки?» «Нет. Я никогда не применял их к тебе и никогда не применю». Я вздохнула, потому что по большому счету знала, что он снова прав. «Если ты боишься встречи с сородичами, то мой тебе совет — ты должна с ними встретиться. Не оставляй страхи у себя в тылу, иначе они выпрыгнут из-за спины в самый неподходящий момент. Именно это они и делают сейчас», — заметила я, но вырваться больше не пыталась. «Рия, ты справишься». Я подняла бровь. «К тому же их визит продлится недолго», — добавил он. «Ты просто подскажешь мне, как вести с ними разговор». «А язык?» «Я знаю язык лунных. Конечно, не так, как родной, так что тебе будет куда проще заметить подвохи в их обещаниях. Но ты можешь не общаться с ними сама. Можешь даже не выходить, хотя нам так будет труднее». «Нет уж», — мрачно ответила я. «Лунные так лунные. Прятаться я не стану. Только скажи, по крайней мере, из дома волка там никого не будет». Данак посмотрел на меня с некоторым любопытством. «Почему тебя волнуют именно они? Ты же знаешь, это королевский дом. Они, скажем так, самые заносчивые. Да и интриганы еще те». Я подумал так же, поэтому послал письмо не им. «Хорошо». Последнее меня немного успокоило. Не хотела бы я, чтобы меня узнали. Наверняка начнется немалый скандал, если отец обнаружит, что я не только сбежала из-под венца, но и стала, как он там выразился, миньоном мятежного вампира. Эльфы прибыли через 3 дня. Я сама не заметила, как выбрала для этой встречи самое закрытое из подготовленных Эвон платьев — голубое с серебром. Как и большая часть того, что она мне подобрала, оно имело высокий воротник-стойку, скрывавшую горло до самого подбородка. Я поняла, что делаю, только когда закончила заплетать волосы в тугую косу и не обнаружила заколки. Та, что я пронесла с собой через все приключения, так и осталась у шина. Я выругалась и замотала головой, рассыпая по плечам пряди волос. Данак застал меня, когда я дрожащими пальцами, едва не срывая с одежды крючки, расстегивала ворот блео. «Тихо!» Он перехватил мои кисти и сжал их пальцами одной руки. «Одежду на тебе рвать могу только я». Я хохотнула, скорее истерично, чем вежливо, и тут же замолчала, приводя в порядок сбившееся дыхание. «Все хорошо», — сообщила я уверенно. «Точно. Поэтому ты похожа на рысь после бешеной охоты». Я фыркнула. Данак поймал двумя руками мои щеки и заставил чуть запрокинуть голову, а потом молча поцеловал, медленно пожирая мои губы своими. «Можешь не идти». «То есть я зря одевалась?» Я снова фыркнула. «Хорошо». Он поймал мою руку, и мы вышли в коридор. Он шел неторопливо, стараясь не опережать меня. Когда мы уже подходили к бронзовой гостиной, Данак спросил: «Как мне тебя представить?» Я закусила губу. Ответа у меня не было. До АЭМ я явно не дотягивала, да и вряд ли сородичи приняли бы такой брак. Представляться кем-то еще не хотелось. Мне казалось, от каждой клеточки моего тела пахнет Данагом, а от него мной. Скорее всего, так оно и было, потому что есть вещи, которые не вымыть самыми ароматными шампунями. Например, кровь, которую мы разделили. Я остановилась на секунду, поддавшись паническому желанию вернуться в спальню, и Данак замер рядом, больше не предлагая мне отступить. «Скажи просто, что я помогу с переводом. Так нормально? У вампиров есть такая должность?» «У вампиров есть любые должности, которые нужны Сиру. И мы не придумываем им идиотских названий». Он чуть повернулся и потянул меня к себе, собираясь поцеловать, но я уперлась руками ему в грудь. «Не надо», — сказала я тихо и отвернулась. «Хорошо». Он едва заметно улыбнулся и крепче сжал мою руку. Это его понимание сводило с ума, потому что мне неимоверно хотелось поймать кого-нибудь за шиворот и приложить затылком о стену. И лучше бы я сделала это с вампиром, чем с послом. Двери открылись, и мы вошли в просторную залу. За время, проведенное сначала в тюрьме, а затем в доме Ивон, я успела привыкнуть к полумраку. Полумрак царил в комнате и теперь. И все же я кожей чувствовала десятки взглядов, устремленные на нас из темноты. Я едва успела вырвать руку из железной хватки Данага и отступить на полшага в бок, соблюдая приличествующую дистанцию, когда один из эльфов вышел вперед. Его черная, пронизанная серебристыми нитями коса была перекинута через одно плечо. Тело до самого подбородка скрывал плотный бархатный кафтан того же истинно-черного цвета. Слегка надломленный горбинкой нос казался клювом коршуна, готового к атаке. «Тариэль Тао Вин Двальен». Мужчина поклонился так сухо, как будто надломился деревянный кол, вставленный ему в задницу и проходивший до самого горла. «Предназначенное мне судьбой. Райан, удивлен тем, что вижу тебя здесь». Я растянула губы в такой же сухой улыбке. «Илмаринин Таовин Танор». Слово «Райан», обещанное в супруге, замерло на губах. Я сжала кулаки, заталкивая его туда, откуда оно вылезло. «Поверьте, я удивлена не меньше».